Глава восьмая. Василина. Еще раз осмотрев деревянное сооружение, я открываю дверь и захожу внутрь. Ладно, после нужника меня уже ничем не испугать. На прибитой в углу полочке бутылка шампуня с названием «Волшебный шлем, магический эликсир для красоты ваших волос» и кусок мыла. Ни кондиционера, ни скраба для моих уставших пяточек, ни молочка для тела. Окей, окей, окей, окей. Я хочу видеть лица моих родителей, когда они будут забирать меня отсюда полуживую, с посеревшей грубой кожей и в волшебном шлеме вместо волос. Быстро скинув шорты, футболку и трусишки, задираю голову вверх и пытаюсь разобраться, как тут работает смеситель. Ни одного, черт возьми, указания, как настраивать температуру воды и как регулировать режимы. Решив, что разберусь по ходу дела, поднимаю руку и поворачиваю вентиль. Вырывается из горла, когда на меня обрушивается ледяной поток. Колючие струи, как острые иглы, шокируют мои рецепторы. Отскакиваю в сторону и, вслепую шаря рукой по потолку, перекрываю воду. «Ты чего там?» — доносится женский голос снаружи. «Помогите!» — хриплю, стуча зубами. «Пожалуйста!» «Чего случилось-то?» Вижу, как с той стороны к щели между досками приближается чей-то глаз. Закрываю грудь и лобок ладонями. «Включите горячую воду!» Глаз моргает пару раз, а затем принимается вращаться, словно пытается увидеть как можно больше. Я узнаю ее, это та девчонка, что знакомила меня с туалетом. «Какую воду включить?» «Горячую?» Прошу слезно. «Да где я ее возьму? Душ только залили!» «В смысле?» «Чего ты приперлась раньше всех? Вода же еще не нагрелась!» — говорит, усмехаясь. «И что мне теперь делать? Как мыться?» «Так и мыться. Закаляться надо!» Это еще одна капля в чашу вины моего отца. «Все припомню. Ничего не забуду. Отойди!» — буркую, поворачиваясь к ней спиной. «Я все равно вымоюсь, даже если посинею от холода!» Осторожно повернув вентиль, я сцепляю зубы и намыливаю голову и все тело со скоростью света. Смывая жидкую пену, отчаянно хватаю воздух ртом. Через 2 минуты я уже выхожу из душа. Останавливаюсь на солнце, блаженно прикрывая глаза. «Как водичка?» — доносится справа. «Отлично. Как тебя зовут?» На вид ей столько же, сколько и мне. Но невооруженным взглядом видно, что об уходовой косметике она и не слыхала, не говоря уже про салон красоты. «Нина!» «А я Василина». «Я знаю», — отвечает ехидненько. «Все знают. Выходит, я тут кто-то вроде местной знаменитости. Скоро автографы просить начнут». «Живешь тут?» — киваю на дом. «Работаю», — выставляет обутую в резиновый сапог ногу вперед и складывает руки на груди. «На огороде!» «Кем?» Нина защуривает глаза. Смотрит на меня, как на иностранку. «Я что, на английском спросила?» «Кем работаешь на огороде?» Уточняю вопрос. «Пропольщицей, рыхлильщицей и копальщицей. А ты кем у нас работать будешь?» «Я?» Поправляю тюрбан из полотенца на голове. «Я сюда не работать приехала, Нина. Я не нуждаюсь в деньгах». «Богатая, что ли?» — глядит на мои заляпанные грязью Джимми Чу. «Да, мой отец непростой человек, у него большой бизнес». Шагаю по направлению к дому. Нина тенью следует за мной. «Что, он, наверное, скотину держит?» «Ну, можно и так сказать». Отвечая, имею в виду скотину Вадика, нашего водителя, который наверняка донес на меня папе, когда я вернулась домой на разбитом Майбахе. «И зачем ты тогда в говне полдня ковырялась?» «Ты про удобрения?» — оборачиваюсь я. «Я же говорила, пишу научную работу». «Ого! Надо же!» В доверчивых глазах Нины загорается огонек уважения. Я вздергиваю подбородок. Пусть и не научную работу, да, но вклад в развитие сельского хозяйства я сегодня внесла немалый. Вместе мы доходим до дома, Нина возвращается к грядкам, а я скидываю обувь и захожу внутрь. «Обедать еще рано!» — говорит Людмила, строго заметив меня. «Пахнет так аппетитно, что у меня слюна во рту собирается. Я хотела спросить...» — демонстрирую правую ступню в убитой в хлам босоножке. «Я уже заработала на кроссовке или еще нет?» «На кроссовке!» — взлетают ее тонкие брови. «Мы тут месяц работаем, чтобы на кроссовке заработать, а ты пару часов с говном поигралась, и кроссовки тебе подавай!» «Но мне ходить не в чем, у меня нет с собой другой обуви!» «А я тут при чем?» «Вы моя наставница, если я правильно поняла!» Проговариваю негромко. «Решите эту проблему!» «Надзиратель!» Поправляет, подавшись ко мне еще тише. Я инстинктивно отшатываюсь, но тут же вспыхиваю от негодования. Если Людмила продолжит вести себя со мной в таком духе, я никогда не расскажу ей о раздельном питании. Мне нужна обувь. Кроссовок нет, но... Идет к входной двери и открывает стоящий около нее шкаф. Есть это. И достает из него резиновые тапки оттенка розового фламинго, которые совершенно не подходят к тону моей кожи. Другого ничего нет. Ужасаюсь, представив, как я буду в них выглядеть. Есть калоши, бросает раздраженно. Бери и не выделывайся. Я бы повыделывалась, но выбора у меня, похоже, нет. Я не хочу знать, что такое калоши. Сую в них ступни и подхватываю мои джимичу, грязные и очень неприятно пахнущие. Бросив их на улицу у входа в пристройку, захожу внутрь и устало падаю на кровать. Я сегодня славно поработала, верно? Даже сморчок сказал, что это красиво. А как же? Чувство стиля у меня с рождения. Я очень-очень стильная. Снимаю полотенце с головы и, повесив его на спинку кровати, пытаюсь расчесать влажные пряди пальцами. Но они тоже устали от работы и поэтому путаются в волосах, неприятно дерут их до тех пор, пока меня незаметно не стягивает в сон. Просыпаюсь внезапно от несильного толчка в бедро. Распахиваю глаза и вижу лежащего на кровати рядом со мной кота. «Эй! Пошел, пошел!» — машу на него ладонью. «Нельзя! Плохо!» Но Васька, зевнув, вытягивает лапы перед собой и закрывает глаза. «Тебя там на обед зовут!» Вдруг раздается со стороны двери. «Боже!» Вздрагиваю от неожиданности, заметив в дверном проеме выглядывающее из-за занавески лицо Кольки. «Стучаться надо!» «Так открыто же!» «Ладно, займусь воспитанием этого подростка чуть позже. А сейчас обед!»